Тот же молчал, просто от греха подальше. Прекрасно помнил и свое прошлое убийство, и то, как его по саду загоняли, ловя, словно зайца, в процессе чуть всего не переломав. Вот минула площадь и началась улица. Краем глаза Илья заметил интерес к себе со стороны одной из химер. Вон она развалилась на крыше здания невдалеке и повернула голову в их сторону. Видимо, пасла этот участок, а может и просто отдыхала. Кто же их разберет? Первая усадьба. Отряд пер вперед, словно стадо бизонов, поднимая за собой облако пыли. Опасно. Очень опасно. Можно выскочить на маг Скорпиона или еще какую пакость встретить. Но что делать? Осторожничать было еще опаснее. А ну во дворце нет. Совет занят другими делами. А вот как отреагируют химеры? Вопрос. Поэтому он стремился максимально разорвать дистанцию и удалиться от дворца, чтобы выйти за пределы охраняемого ими радиуса. Броситься? Плохо. Придется крутиться. А если нет? Если не успеют или не захотят сообразить? Стой, стой! Дико завопили призраки хором. Все замерли, повинуясь ментальному приказу Ильи. Тот остановился и побледнел, приглядевшись. Вокруг многое неуловимо изменилось. Где мы? Аномалия. Они же постоянно перемещаются немного, болтаясь на определенном пятачке. И что дальше? Главное, не двигайтесь, воскликнул один из призраков. Я пару раз в них ходил. Мы сейчас на самой ее границе. С любым движением нас будет затягивать внутрь. А там что? Все индивидуально. С каждым шагом будет нарастать тревога и из страхов собираться личный ад. Илья усмехнулся. В этом мире его психика почти не выходила из защиты, из-за чего он редко вообще испытывал тревоги и волнения. Впрочем, информации все равно остро не хватало для выработки стратегии. Что такое аномалия? Пространственный пузырь между мирами. Ква-ква-ква, повторил за ним Илья. Ты думаешь, мне стало понятнее? Сейчас не время для лекций. Это долго и сложно. Сейчас наш противник – аномалия, и мне важно знать, с кем или с чем я имею дело. Попробуй объяснить, как для дурака. Ну это как комната между двумя и более мирами, только безразмерная и разумная. Как и чем питается, за счет чего существует, каким образом появляется и прочее, я не знаю. Это вообще мало кто знает. Если, в принципе, хоть кому-то известно, время от времени из аномалии выходит чудовище, окружающее ее проявление в каждом из миров. А они сразу большими на много миров получаются? Нет-нет, покачал головой призрак. Сначала они маленькие, связывая два мира. Потом как-то отъедаются, увеличиваются и протягивают свои лапки к новым мирам. Самая страшная аномалия у нас где-то в океане находится. Там, я слышал, насчитывали 17 или около того мостиков. И по ним между мирами можно путешествовать, заинтересовался Илья. В теории, да, опытные маги иногда отправляют экспедиции. Но это крайне рискованно и не для всех доступно. Харлам ведь их тут начал открывать не просто так. Он пытался с их помощью провести сюда какое-то древнее существо. По его теории, оно должно было спасти наш мир. Но, что-то пошло не так, с той стороны такой мир, что наши городские советы решили не связываться с тем древним существом. Воды почти нет, лавовые потоки, раскаленные камни, толпы каких-то тварей, которые жрут друг друга. В общем, жуть. Харлам это знал, конечно, но он был одержим своей идеей. Он считал, что наши миры смогут помочь друг другу, если установить между ними устойчивую связь. Это вообще модная идея уже добрую тысячу лет. Связь между мирами, вроде рабочего коридора для торговли и прочего полезного. Почему у Харлама не получилось? У нас отдельные экспедиции еще туда пройти смогли, а вот их сюда, к счастью, уже нет. Аномалия их не пропускала. Видимо, у них какие-то проблемы с психикой страшные. Прелестно. Просто прелестно, покачал головой Илья. Ладно, а что мы тут можем сделать? Что нас вообще ждет? Нам придется сражаться с твоими страхами. Мы ведь все служим тебе, что хорошо. Так обычно аномалии проходили. Выбирали самого уравновешенного, давали краткую клятву службы и проходили. Сообща ведь легче справиться со страхами одного. Вот, если победим, сможем выйти. Если нет, не знаю, но вряд ли нам понравится. Я слышал легенду, что проигравшие становятся чудовищами, выходящими из аномалии. Умеешь ты обнадежить? Хмыкнул Илья. Мы можем закрыть аномалию? Понятия не имею. Возможно, наверное. Но как, не знаю. Ясно. Кстати, обратился призрак к Сурхибу. Тебе бы лучше принести клятву верности Илье, иначе дальше нас разведет по отдельным карманам реальности, и ты будешь сражаться со своими страхами, а мы с его. Но ты, «Конечно, смотри сам. Да и у Ильи надо спросить, нужен ли ты ему». «Я», — замямлил Сурхип, — «а я могу уйти, мне бы во дворец вернуться». «Уже нет», — усмехнулся призрак, падая в пропасть. «Расслабься и получай удовольствие», — хмыкнул Илья, глядя на явно терзающийся скелет. «Падаль», — произнесла зомби-дева, та, которая с красным даром. «О, и ты заговорила, мало, трудно», — покачала она головой. «Хорошо», — кивнул мужчина, а потом обратился к Сурхибу. «Слушай, а те скелеты во дворце были запитаны от печати в подземелье?» «Да, ее сломали, они и опали. А есть еще печати, дворец ведь частично работал, двери там запирались. Еще три». «Звучит вкусно», — улыбнулся Илья, представив, как он сможет прокачаться на вскрытии таких печатей. «Вход также через иллюзии, я не знаю. Просто слышал о четырех печатях. Одну вы сломали, осталось три. Где и какие, не знаю. И я бы не советовал тебе возвращаться во дворец. Оно будет в ярости. Эта лживая тварь кинула меня с наградой и отправила на верную смерть. И мерзавец будет в ярости», — раздраженно прорычал Илья. «Он сильный. Большой шкаф громко падает. Не ерись, успокойся», — запричитали призраки. «А то нам с ним тут и придется сойтись». «Понял», — взяв себя в руки, — ответил Илья. Потом, повернувшись к Сурхибу, спросил: «Как ты оказался на должности смотрителя?» «Сначала отрабатывал долг, а потом привык и стало лень уходить. 300 лет, не шутки. У меня и друзей и знакомых почти не осталось. А те, что выжили, высоко взлетели и вряд ли захотели бы меня видеть. Тем более, что я почти не развивался. Укротил свою плоть и бездельничал. И чем ты можешь быть полезен нам? Что ты умеешь?» «Я», — задумался скелет, — «не помню. А чем до старого дворца занимался? Не помню. Это было так давно. Я даже имени своего изначального не помню. Сурхип ведь служебное, как и облик. Совет зарославится своей страстью к изменению облика тех, кто служит ему». «Сколько же ты всего служишь?» «Больше 500 лет». «Да», — покачал головой Илья. И тут его озарило. «А та матриарх маг Скорпионов, она что, тоже измененная?» «Да какая она матриарх», — хохотнул Сурхип. «Это просто боевая трансформация девицы из зеленых магов. Она тоже задолжала, крепко, вот и отрабатывает. Формально охраной, но мы все знаем, что он ей по своему желанию может возвращать нормальный облик. Для услады, любовь, если только безответная», — усмехнулся Сурхип. «Вот она, кстати, охотно бы с вами сбежала. А чего сидит там? Почти все время она болталась бесплотным духом рядом с телом, привязанная к нему, как и каждый из нас, так и общались. А когда она в теле, то под присмотром Ану. Захочешь — не сбежишь». «Тяжело умирала?» «Тяжело», — серьезно ответил скелет. «Кляла тебя, на чем свет стоит. Ну извините за то», — продолжил Сурхип, — «что не смог ее окончательно убить». «Да, а тот зомби?» «Нет, этот не пошел бы, он идейный». «Ладно, разобрали. А ты как, готов принести клятву мне?» «Я ее не помню», — виновато ответил Сурхип. «Призраки подсказали», — скелет крайне неуверенно произнес. Илья принял. Раз, и эту гору костей охватило синее свечение. А потом, когда оно ушло, огонь в его глазах сменился с черного на синий. «Дело сделано. Отпустите его», — скомандовал мужчина. Скелет рухнул на песок и, повинуясь приказу, встал. «Нарекаю тебя Ляриком. Это твое новое служебное имя». «Проклятие! Дался тебе этот Лярик. Почему? Кто это такой?» «Неупокоенный король скелет из одной игры у меня дома. Сделаем тебе корону и нормальный меч, будешь очень похож. Тем более, что твой ты еще в саду потерял. Чем же мне воевать?» — растерянно пробубнил скелет. «В бою добудем. Ладно, мне нужно сосредоточиться». Минут 15 мужчина стоял как вкопанный, погруженный в собственные мысли. Он их упорядочивал. Защита, в которую уходила его психика в моменты опасности или сильного стресса, убивала у него практически все эмоциональные реакции. Они, если и оставались, то крайне скудные и дежурные. Если же аномалия, опираясь на страхи, то есть эмоции, строит личный ад, то почему бы не схитрить? Вот он и пытался, накручивал себя правильным образом. Наконец он закончил, выдохнул и решительно зашагал вперед, увлекая за собой свою свиту. 10 шагов, ничего. Полсотни, тихо. Только округа плыла, и уже невооруженным глазом было видно, что они попали в какое-то искажение реальности. Словно бы весь мир вокруг нарисовал Пабло Пикассо. Еще 10-15 шагов, и все вокруг осыпалось прахом, оставив лишь ровный хаем пол до горизонта. Повсюду, с характерной такой плиткой, типичной для зала приема населения. Шаг, шаг, еще. И откуда-то из неведомой дали с удивительной скоростью прилетел письменный стол с зеленой лампой, папками, бумагами и пафосным чертиком, который, высунув от усердия язык, рисовал косые крестики на листах. Илья отдал щит и копье подержать Лярику. Подошел к этому мохнатому сидельцу и спросил: «Я смотрю, ты поумнел и стал соображать, в ученые выбился, вон, исследования проводишь», — кивнул он на бессмысленные каракули. Черт поднял на него взгляд, поправил очки средним пальцем руки и отвратительно мерзким голосом ответил: «Сегодня приема нет, приходите завтра». Мужчина улыбнулся, наклонился к нему и, шепнув: «А у меня талончик», с хорошего размаха, вложившись корпусом, пробил в пятачок, добротно так, раз, и чертик, совершив кульбит через голову, шмякнулся на спину. Несколько секунд полежал, дергая забавно ножками с грязными копытцами, завалился на бок, медленно поднялся, посмотрел на свои помятые очки, вытер рукавом кровь с пятачка и процедил: «Хорошо, вас примут немедленно». Мгновение, и вся округа изменилась. Вместо плитки под ногами оказался луг с сочной травой по колено. То тут, то там виднелись изгороди, сложенные из дикого камня, простым навалом. А к ним уже бежали черти с очень забавной раскраской, словно коровы, белые в черное пятнышко. Часть 2, глава 9. Фарим медленно вышагивал по пескам Зара, снова, с отвращением, век бы их не видел. Впрочем, на материке было мало мест, где имелось что-то кроме песка. Поэтому он, как и большинство могущих себе это позволить, старался находиться где-нибудь в городе, желательно в верхней, цветущей его части, той, что утопала в зелени, неге и уюте. И выходил он оттуда с неохотой. Вся его оперативная группа имела такой же взгляд на вопрос, но хорошую жизнь нужно было как-то поддерживать. Поэтому, скрипя сердце, они регулярно выдвигались по команде туда, куда приказывало начальство. Оно, кстати, в этот раз отправилось с ними. Вон, магистр Ротас чуть в стороне с кем-то вел переговоры по артефакту связи. Ничего особенного не происходило. Опять работал в основном эксперт, пытаясь с помощью своих артефактов разобраться в случившемся. Да многоопытный дед, изучавший следы и просто осматривавший местность. Там, где несколько часов назад Илья со своей свитой вышел из старого дворца. «Где эта сволочь?» – проревел привратник Ану, внезапно появившийся в выбитых воротах. Вон, одна створка даже с петли соскочила и перекосилась. Аратос завершил сеанс связи и, спокойно глянув на пребывавшего в бешенстве привратника, ответил ровным голосом: «Вероятно, Илья сейчас в аномалии. Убью, тварь. Потом воскрешу и снова убью. Я бы на твоем месте выбирал выражение», — улыбнулся Аратос самым милым образом. «Что?» — охренел привратник. «Попытка целенаправленного убийства испытуемого ставит вопрос о целесообразности использования старого дворца в качестве первичного учебного полигона. Что ты несешь?» Несколько душ, которые были выпущены Ильей из печати под дворцом, дали показания. Кстати, среди них один магистр, которого мы считали без вести пропавшим. Один из тех, кто пропал, отправляясь в Зара с целью помочь с закрытием аномалий. Он оказался захвачен в печать Орды и пребывал в тюрьме. Этот вопрос уже вынесен на обсуждение Совета Нехиб. Говоря осторожно, Совет нашего города в некоторой хаем растерянности от того, как Зара благодарит за помощь. Сначала нашего магистра, который сражался за вас, помещаете в печать Орды. Потом того, кто уничтожил вашего злейшего врага, пытаетесь загнать туда же. Это вызвало шок. Мы уже проинформировали другие городские советы об этом происшествии. Ану зарычал, явно теряя контроль над собой. «К бою!» — скомандовал Ротас, и оперативная группа с удивительной скоростью заняла круговую оборону, окутавшись щитами. Руки же Ану, вместе с появившимися там клинками, охватило синее свечение, касание Тиамат, страшная лакса высшего порядка, невероятно сильная контактная заморозка, игнорирующая любые резисты. При должном развитии, разумеется, секунда, и на площадку приземлилась со свистом первая химера, потом вторая, третья. «Нам конец», — тихо прошептал Фарим. Магистр промолчал, сохраняя полную непроницаемость. Ему было не до того, он играл в гляделки с привратником Ану, а на его груди висел активированный амулет связи в режиме трансляции картинки, и он точно знал. Совет Нехиб прямо сейчас внимательно наблюдает за происходящим. Замаскированный амулет, разумеется, прикрытый аурой лечебного, переведенного в автоматический режим, чтобы можно было более полно провести провокацию. Еще несколько секунд, и на песке между анус-химерами и оперативной группой открылись индивидуальные порталы, выпускающие Саветзера, здоровенные такие и крайне могущественные мумии. В отличие от Харлама, они предпочитали крупные размеры, все равно по округе им бегать не требовалось, а в таких телах было спокойнее как-то. «Говори», — произнес старейшина, обращаясь к магистру. Зомби-воины вскинули щиты, повинуясь ментальному приказу Ильи, и сомкнули строй. Образовалось что-то в духе маленькой фаланги. Секунда. И она стала пятиться, отходя к одному из углов, образованных каменными изгородями. Илья же, недолго думая, забрался на загривок лерику и теперь возвышался над этим построением. Скелету было тяжело. Был бы живым, кряхтел бы и пердел. А так, терпел и подвывал немного. Зомби-девы укрылись за бойцами и также отходили. А призраки, повинуясь приказу, поднялись метров на 10 над полем боя и кружили, разойдясь метров на 100, с тем, чтобы контролировать место предстоящей драки и оперативно реагировать на новые вызовы. Черти же, задорно улюлюкая, бежали на них, размахивая разным оружием странным. У кого-то в руках был степлер, у кого-то – остро заточенные карандаши, а отдельные личности махали толстыми пачками бумаги, на которых явственно читались крупными буквами проступающие слова вроде «договор» или «счет-фактура». Илья постарался исказить свои страхи как можно сильнее с целью обмануть аномалию, ну и повеселиться чуточку. Как без этого? Поэтому эти небольшие коровы с поросячьими пятачками бежали в атаку и голосили. «Вас беспокоит служба безопасности банка», — говорит майор полиции Бендер. «Гражданин Петров, на вас оформили кредит. Назовите 3 цифры с оборота карточки». Причем забавными такими, до мерзости смешными голосами, набегали, и сразу оседали, пробитые копьями, ибо зомби строчили ими, словно иголками швейной машинки, раз-раз-раз-раз, и на траву падали эти черти с убедительными дырами в груди или голове, мгновение, и они развеивались, словно были сотканы из дыма, а вместе с тем и остальные предметы, которые они тащили с собой, жаль, глядя на исчезающие предметы, произнес скелет, так они же фантомы, заметил кто-то из призраков. Тут все везде фантом, иллюзия. И что, они не смогут убить? Удивился Илья. Еще чего, очень даже смогут. Фантомы, это одна из форм боевой магии. Крайне неприятная. Кстати, твои мумии, которые ты поднимал, они тоже отчасти фантомы. Ведь части их тела, призываемые, как и вооружение со снаряжением. Ну, то, которое ты сможешь добавлять в будущем. Но там кости, это основа. Поэтому они более устойчивы и энергетически эффективны, а тут – пустышки. Но все одно – очень опасные. Илья слушал эту краткую лекцию, сидя на лярике и оттягиваясь на полную катушку. Видел-то он далеко, так что кидал зубы Тиамат в группы пожирнее. Подросший уровень его корневой печати вновь открыл возможности для развития этой локса. Поэтому мужчина продолжил свою изначальную линию и теперь, метая зуб, представлял, как он бьет сильнее и сильнее, а летит шустрее. Вон, влетая в толпу, зуб уже устраивал там небольшие просеки. Кого-то из чертей убивал сразу, а кого-то обмораживал, в основном задевая конечности. Брык-брык-брык. И часть прилегающих к просеке коровок лишалась или руки, или ноги, а нередко и разом пары конечностей со стороны пролетевшего снаряда. Они просто замерзали и обламывались. Особенно страдали ноги. Этого оказывалось достаточно для того, чтобы тяжело раненые черти также развеивались, утратив боеспособность. «Здравствуйте! У меня для вас интересное предложение. А что такое? Был негативный опыт?» Продолжали верещать черти. «Оставайтесь на линии. Ваш звонок очень важен для нас. Где-то через час начались взрывы. Зуб Тиамат подрос и изменился. Теперь он при ударе взрывался, сохраняя при этом ударное действие. Первых 2-3 пробивал насквозь, оставляя аккуратную дырку, а потом бахал, приглаживая противников в некотором радиусе ударной волной и сопутствующей заморозкой. Волей-неволей это свойство зуба все равно пробивалось. Как заметили ранее призраки, Илья вообще затейник, и никто в здравом уме массу и ударное действие у данной локса не развивал. Оно ведь для другого использовалось. Либо как средство этакого дистанционного ослабления перед последующим ударом уже чем-то серьезным, либо для контроля. Кинул, подморозил и притормозил. Его в самом начале развития почти никто и никогда не получал. Вообще, весь комплекс Тиамат был связан всецело с заморозкой в разных ее проявлениях. И зуб, метаемая, легкая форма. Всего же призраки знали с дюжину разных форм. И касание, и дыхание, и так далее. Даже поветрие имелось, способное крепко заморозить большую площадь разом. Причем сила комплекса заключалась в преодолении резистов, в отличие от более простых заморозок, вплоть до полного игнорирования защиты, из-за чего опытные синие маги охотились за этими лакса и очень их ценили. А тут, странно, но занятно, призраки никогда не слышали, чтобы зуб взрывался. «Хотите погасить кредит прямо сейчас?» – кричали черти. «Как? У вас нет кредита? Давайте откроем. Это не займет много времени. Вам нужны деньги, кредит. Вот решение. Наша карта позволит вам». Эффективность огня из-за взрывов возросла, как и расход энергии. Если до того мужчина не чувствовал нарастания магического истощения от его использования, то теперь 2-3 десятка бросков стали ощущаться. Да, экономить пока не требовалось, но становилось понятно, у всего есть последствия. Скорость же, с которой качалась эта лакса, призраки объясняли очень просто. Дело в том, что в аномалии шло слабое паразитное рассеивание энергии, высвобождаемой при гибели фантома. Некоторые особенно отмороженные маги даже ходили специально в аномалии, чтобы ускоренно развиваться. Опасно, очень, но оно имело свой смысл. Особенно потом, когда каждая новая ступень становилась подвигом. Работа морозный Макс немедленно сказалась на обстановке. Натиск чертей существенно спал. И если раньше до зомби-воинов добегало около полусотни особей в минуту и имелось определенное давление, то теперь, едва десяток. «Что у нас там?» – поинтересовался Илья у призраков. «Эти твари сбежались сюда с большой округи. Те, что подальше, видимо, тебя не чуют, но их еще много. Поднимитесь повыше, осмотрите округу. Я хочу понимать обстановку в целом». Призраки так и поступили. Потом разлетелись шире, чтобы взглянуть еще дальше. Натиск же пятнистых чертей тем временем совсем закончился, и Илья потихоньку двинул отряд вперед, не отходя, впрочем, далеко от изгороди. К исходу второго часа ситуация изменилась. Черти стали крупнее и больше походили на коров. У некоторых даже вымя стало болтаться между ног, а в руках у них появилось настоящее оружие, копья, топоры, дубины и даже, о чудо, алебарды. Видимо, аномалия адаптировалась под ситуацию. Убивать их стало чуточку сложнее, но не сильно. В первую очередь из-за того, что, усилившись, они стали менее многочисленными. «Мы подобрали вам квартиру бизнес-класса, ипотека на самых льготных условиях. Позвольте себе больше», — кричали продвинутые черти. «Зачем вам две почки?» — поддакивали им остатки более примитивной нечисти. Морозный Акс работал как часы, быстро и надежно. Снаряд уже разогнался где-то до 50 метров в секунду и шарашил по своему действию примерно как 50 или даже 60-миллиметровый миномет. Вон, стал конечности не просто подмораживать, а еще и отрывать, разбрасывая по полю боя в виде фрагментов хамана. Ну или как еще можно назвать окорока чертей. Чуть погодя стали попадаться стрелки с такими большими ростовыми луками по типу английских. Для воинов угрозы они не несли, а Илье пришлось взять в левую руку щит и прикрываться. Лерику же было без разницы. Стрелять из лука по скелету – пустая затея. Да прикрыт он был почти постоянно, или щитами воинов, или щитом Ильи, так что в него попадали редкие стрелы с характерным таким дребезжанием. Зомби-девы же укрывались за бойцами и не отсвечивали. Они со здоровенными ножами в руках выполняли функцию второй линии, и с удивительным рвением набрасывались на тех, кто умудрялся проскочить. А такие, после начала наступления, пусть и редко, но стали появляться. Аномалия меж тем продолжала адаптироваться. У отдельных чертей стали появляться элементы доспехов, шлемы, там, или что-то корпусное, что делало противников удивительно эффектными. Вот представьте, бежит на вас белая корова в черных пятнах, на задних ногах, спереди между ног колышется вымя, над ним что-то вроде кирасы, потом шлем с прорезями для рогов, из-под которого вперед почему-то выступает крепкое такое свиное рыло. И ладно бежит, так еще и размахивает алебардой. И смех и грех, как говорится. Была бы его воля, Илья достал бы смартфон и постарался наделать видео. Просто на будущее, чтобы с ребятами потом посмеяться. Но смартфона не было. Его еще там, в стриптиз-клубе, отжали сектанты. Да и потно становилось. Лучники иной раз очень добротно обстреливали отряд, позволяя контактным бойцам опасными группами сближаться. Но стояли эти стрелки кучками, и серия из 2-3 зубов их накрывала вполне надежно. Бах-бах-бах. И хорошо, если 1-2 после этого оставался на ногах. Предложение от партнера банка. Стоматологическая клиника готова сделать вам индивидуальное предложение. Вы – наш самый лучший клиент. Продолжали верещать черти. Правда, голоса их огрубели, и это уже не звучало так весело, как в начале. Скорее, чудовищно. Словно кто-то действительно посадил на холодные звонки нечисти или даже мелкую хтонь. Где-то на третьем часе Илья испытал прилив тепла по всему телу. Подтянулась корневая печать, и зуб, который вроде бы перестал развиваться, снова стал потихоньку усиливаться. Стали появляться невидимые враги, обычные бойцы, только словно подернутые какой-то пеленой. Илью спасло только то, что, оказавшись в аномалии, он первым делом применил дух ары дыхания эра, на всякий случай. Причем не только на себя, но и всех своих бойцов. Оказалось, что это можно сделать, просто для развития. Толком он не знал, поможет или нет, но решил попробовать. Это действо сразу дало почувствовать магическое истощение. Наложил эти два заклинания на всю толпу. Раз, и половина тонуса куда-то исчезла. Притом восстановление его не шло, видимо, уходило на фоновое поддержание эффекта. Дух ар Илья пытался развивать не только как прибор ночного зрения, но и как инструмент обнаружения замаскированных или скрытых целей, просто представляя себе, что те будут подсвечиваться. А дыхание эра, как этакий воздушный щит, замедлявший все, что летело или пыталось ударить по его носителю. Массированное применение, видимо, сказалось. Так что эти черти, пытавшиеся подобраться под завесой невидимости, выглядели как некое облачко, чуть светящееся синим. Причем Илья чудом сообразил, что эта хрень представляет опасность, заметил, и на всякий случай кинул зуб для проверки. Раз, и во все стороны полетели рога да копыта. Бой меж тем продолжался. Вся большая и большая территория аномалии оказывалась очищена. Все более и более злобные черти наваливались на Илью. В середине четвертого часа к невидимым противникам, которые теперь еще и лучниками стали, добавились маги. И тут очень помог материал доспехов. Как его называли призраки, Рей, он тупо экранировал магическое воздействие. Да, имелись определенные пределы, но их удавалось пока не выбирать, позволяя чудесному материалу восстанавливаться. В первую очередь потому, что замеченных магов Илья старался выбивать первыми. Более того, об их приближении особо предупреждали призраки. И, как правило, получалось их встречать максимально гостеприимно, горстью зубов в лицо. Редкий из них успевал бросить какую-нибудь пакость. Усталость накатывала. Физически Илья был бодр и свеж, но вот психологически становилось все тяжелее и тяжелее. Как заметили призраки, это сказывалась магическая усталость. Все ж таки бой длился уже несколько часов. Да, удавалось отбиваться. Да, удавалось не скатываться в выжигание магических сил ниже трети. Но все одно, непривычный к такому организм мужчины страдал, испытывая нешуточные перегрузки. Все сильнее хотелось спать. Даже насыщение больше не бодрило. Скорее, наоборот. Оно ведь потребляло магическую энергию. И тут все кончилось. Внезапно. Раз. И они оказались на просторной поляне, окруженной какими-то каменными развалинами. В центре за столом сидел тот самый черт, продолжая рисовать косые крестики на листочке. А слева и справа от него наблюдалось два портала. Этакие арки, словно сотканные из дыма и затянутые им же. «Ваш прием окончен», — мерзким голосом произнес он. «Благодарим за использование услуг нашей компании. Это порталы?» — спросил Илья. «Да», — кивнул черт. «Налево, вы вернетесь туда, откуда вошли. Направо, туда, куда шли. А если я хочу закрыть аномалию?» — спросил мужчина. «В этом случае вам нужно переговорить с администратором», — посмотрев на него как на говно, с презрением и пренебрежением в голосе ответил черт. «Да-да, давайте поговорим. Где тут ваш администратор?» «Тогда вам сюда», — выплюнул слова черт, указав лапкой на появившийся третий портал за его спиной. «Но туда пройти можешь только ты. Это приватная встреча. Давай лучше уйдем», — воскликнул призрак. Остальные закивали. Даже зомби-воины и зомби-девы. Про Лярика и речи не шло, тот был в состоянии, близком к обморочному, натерпелся страхов и утомился таскать на себе тушу Ильи. Часть 2, глава 10. На площади перед выходом из сада Мехит стало многолюдно, если так можно выразиться. Кроме оперативной группы Фарима и магистра Аратаса от города Нехип подтянулось еще полсотни магов, включая несколько советников. Появились призраки, много, десятка два, шли очень непростые переговоры, близкие к слушанию дела в суде. Старейшина города Зара был крайне хмур и недоволен. Чем дальше, тем больше деталей всплывало, выставляющих их город в очень нехорошем свете. И, вместо борцов с аномалиями, ради которых они пошли на самоотречение, получалось в глазах окружающих двойное, а местами даже и тройное дно. Про печати под дворцом они знали, но полагали, что туда Ану собрал разного рода проходимцев. Сейчас же выяснялось совсем иное, да и награды, которые он де выдавал за добрые дела в интересах города, как правило, оставались при нем. Привратник скромно выбирал энергию и вкладывал ее в собственное развитие. Это было сложно проконтролировать на том уровне, на котором он находился. Да, рос, как, да кому какое дело, возможностей-то хватало. В конце концов, он мог, как и члены совета, ходить в аномалии и подчищать их, ослабляя. К хранителям, по разным причинам, они не ходили, опасались. Были уже неприятные инциденты. В жизни повидав разное говно, эти существа просто опасались столкнуться со своими страхами, вполне разумно предполагая, что это может оказаться фатальным. А сгинуть там, в аномалии, для существа такого ранга означало местную, локальную катастрофу. Допросили и смотрителей. Толстяк ничего особенного не сказал, просто высоко оценил боевые качества Ильи и его находчивость, но отругал его за порчу имущества и половник. Обидно. А вот та дама, что отбывала свой срок в облике маг-скорпиона, не стала молчать и выгораживать Ану. Его, видимо, она любила всем сердцем, поэтому сдавала долго и со вкусом, в деталях, не забыв указать на то, что привратник обещал ей скостить срок за близость с ним, но только кормил завтраками, пользуясь ее безвыходным положением. Шакал стоял мрачно и помалкивал. В текущей ситуации любая попытка что-то квакнуть выглядела бы как попытка оправдаться, то есть поставить себя в заведомо уязвимую позицию. Как вообще так получилось, что магистр Нихи показался в печати Орды? Спросил старейшина Зара. Он в качестве награды попросил указать ему путь к убежищу. Я указал, но там была печать, воскликнул призрак. Кто же виноват, что ты в нее вляпался? Оскалился Ану. Вот этот новичок как-то сумел избежать ловушки. А ты чего, уж развесил и потерял бдительность? Мы союзники. Как я мог ожидать от союзника такой подлости? Это справедливо, произнес старейшина Зара, принимая возглас призрака. Полагаю, нам нужно провести ревизию душ во всех печатях. Ану от этих слов дернулся, словно от оплеухи. Я действовал в интересах города, процедил он. Ой ли, если бы не этот дикарь, все бы было тихо и все довольны. Этот дикарь, как ты выразился, позволил вскрыть древний нарыв, а мы еще голову ломали. Отчего к нам так относится? Вроде делаем все правильно, по справедливости, а такая странная реакция. Я мог ошибаться, максимально смиренно произнес Ану, как и любой, но все мои действия были в интересах города. Нет, выкрикнул какой-то призрак, проявившись. Хуфу, удивился старейшина. Откуда ты здесь? Сидел в печати, пока Илья не освободил. Ты, в печати? А вы думаете, как эта тварь стала привратником? Процедил призрак. Ведь для этого нужно, чтобы место освободилось. Старейшина повернулся к Ану, сделал странный жест, тот взвыл и осыпался прахом, а в руках старейшины появилась стеклянная сфера, ярко горящим синим цветом, прямо пылающая. Служба совету Зара подразумевала некоторое самоотречение, хотя и несла большие возможности для развития. Оборотной стороной являлось наказание. Если на мелкие проказы они еще могли закрыть глаза, если дело делалось, то за серьезные провинности кара была суровой и страшной. Нигде так не карали, как в Зара. Еще один жест, и вокруг призрака Хуфу возникло тело большого золотистого человека с головой льва, которому старейшина и передал сферу. «Проведи ревизию душ в печатях». «Сделаю», — кивнул новый старый привратник. «Ее отпусти», — махнул он рукой в сторону призрака женщины, что служила смотрителем. «Ее долг исполнен, и верни ей изначальное тело. А что делать с Ильей? Он кое-что взял у Ану, это нехорошо, но это он взял из вещей Ану. Вряд ли его интересы ныне кого-то волнуют. Посмотри, что ему выдавали от совета. Подумай, как парня наградить, и выполни то, что должно. Сделаю. И приведи уже старый дворец в порядок». Ану договорился с альтами о помощи. «Воспользуйся их согласием». И в этот момент по городу прошла магическая ударная волна. Схлопнулась аномалия. «Это еще что? Он ее смог закрыть», — радостно воскликнул эксперт. «Невероятно! Какой у него уровень развития? Ученик какой ступени?» «Седьмой. В аномалию он уходил учеником седьмой ступени», — произнес Хуфу. «Быстро он растет», — покачал головой старейшина. «Не забудьте об этом». «Разумеется». Илья спрыгнул с лярика. «Не делать это», — произнесли зомби-девы хором. «Это мой страх. Мне с ним и разбираться», — ответил им мужчина. «Что я, мальчик, от проблем бегать. Ты не обязан с ним встречаться. Мы просто можем уйти», — заметил призрак. «Самый опасный враг обычно прячется там, где меньше всего его ожидаешь». «В зеркале», — усмехнулся Илья, — «и победить его можешь только ты сам, но это риск. Кто, кроме нас?» — пожал плечами мужчина, давая всем своим видом понять. Спор исчерпан. Снял духар и дыхание Иароса всех, кроме себя, просто чтобы снизить нагрузку на психику. Развернувшись к черту, замер. Он не знал, чудовище, которое его поджидало, уже оформилось или еще нет, но на всякий случай решил немного подготовиться. Успокоил свои эмоции, которые мало-мало стали пробиваться через защиту из-за усталости, и представил себе то, чего хотел здесь и сейчас бояться, в красках и максимально детально, насколько позволяло его воображение и фантазии, и пошел вперед, крепко удерживая эту картинку мысленно перед собой, накручивая напускную тревогу. Прямо в духе знаменитого приема «Только не кидайте меня в терновый куст, молодой человек», «Не испачкайте мне ковры», – ехидно заметил чертик за столом. Илья же даже ухом не повел. Это была обычная провокация, чтобы сбить настрой и вывести из равновесия. Слишком примитивная для него. Подошел к арке портала, шагнул вперед и словно провалился на такую импровизированную арену, в центре которой сидел он, монстр. Иначе и не сказать, босс уровня, если проводить аналогии с компьютерными играми. Хотя, конечно, очень условные. Здесь ведь не игра. Но как этого уродца еще назвать, мужчина просто не понимал, да и не пытался. Зачем? Так вот, на здоровенном деревянном стуле восседал необъятно жирный черт в галстуке и с большим стаканчиком лавандового рафа в руке. Почему Илья так решил? Так кто-то не постеснялся и подписал корявым почерком содержимое на емкости. Но главное не это. Главное, это доспехи, которые состояли из каких-то бумажек, укрывавших черта с головы до ног, похлеще иных лад. Причем, судя по всему, самая толстая часть доспехов защищала то место, на котором этот монстр сидел. Ядрена кочерыжка, ахнул Илья, удивившись тому, как аномалия исказила его фантазии. Монстр же этот расхохотался и, сделав какие-то пассы правой рукой, начал метать в него справки. Справки. Такие куски бумаги с треть обычного пищевого листа, которые с опасным свистом проносились мимо, с некоторым рассеиванием. Илья успел присесть и укрыться щитом, однако краем глаза заметил, что эти бумажки вполне себе втыкались в каменный пол, неглубоко и потом сразу исчезали, но все равно, опасно, такая в тело попадет, мало не покажется. Затихло, Илья выглянул, толстяк явно готовил что-то еще, было шагов 7 до него или даже 10, успеет Илья добежать или нет, неясно. Поэтому мужчина просто замахнулся и метнул копье, мало ли, но, ударившись в бумажный доспех, оно отскочило так, словно там толстенный слой упругой резины. Раз, и с такими неприятными вибрациями оно упало на пол шагах в 5 от монстра, причем так и не сбив его. И тут мужчина приметил, под его ногами стал проступать какой-то силуэт, прыжок в сторону, с перекатом, а пару секунд спустя там, где он только что стоял, откуда-то сверху ударил здоровенный фантом в виде печати, такого обычного штемпеля, только размером со шкаф, и так сильно, что даже тут, чуть в стороне, его чуть с ног не сбило, там бы точно поймал контузию. Черт же, продолжая хохотать, снова создал перед собой пачку бумаг и стал метать веером справки, которые с металлическим звоном ударялись по щиту и элементам доспеха. Мужчина выхватил клевец и, переждав этот обстрел, ринулся вперед. Но когда он сблизился с этим чертом шагов на 5 и уже готовился ударить, тот пустил ветры. Сильно, очень сильно. Достаточно для того, чтобы мужчину ими просто отбросило на 20 шагов назад. Просто сдуло чем-то, судя по цвету, удушливым. Так что его немало спасло дыхание Иара и от отравляющего действия, и смягчило падение. Если бы не оно, то Илья просто не успел бы откатиться и получил воздушной печатью прямо по башке. Что бы было дальше? Скорее всего, нарезка его на карпаччо с помощью справок. Между тем шоу продолжалось. Илья метнул зуб, прямо ему в глотку. Но тот взорвался, словно уткнувшись в какой-то невидимый барьер, не причинив тому никакого ущерба. Метнул еще, ничего, еще, снова пусто. И тут его рука дрогнула после переката, и очередной зуб угодил в ножку стула. Раз, и она не просто хрупнула, Нет, ее словно вышибло попаданием снаряда, а потом еще и взрывом подкосило остальные. Усидеть монстр не смог и, нелепо взмахнув руками, рухнул на пол, взревел, жутко, аж уши заложило. Даже несмотря на то, что Илья был укрыт щитом и дыханием, из-за чего ударная волна оказалась изрядно погашена, толстяк же вставал, медленно, нелепо и страшно, потому как если такой зажмет, пиши пропало. Пользуясь моментом, Илья пробежал несколько шагов и, подхватив клевец, вернул его на место в разгрузке. Прямо сейчас он был не нужен, но мало ли пригодится, копье лежало далеко, на противоположной стороне арены, поэтому он даже не дернулся к нему. Да и зачем, в складывающемся узоре боя оно явно будет мешать. Пара секунд, и это чудовище встало в полный рост, 4 метра, не меньше, да и в диаметре весьма внушительно. Что-то прорычало бессвязное, сделало несколько новых пассов руками, и в Илью полетел унитаз, обычный такой золотой унитаз, святые кочерышки, ахнул он, кувырком уходя от гостинца. Это что, все я придумал? Где-то невдалеке кто-то мерзко засмеялся. Илья огляделся, но, кроме него и этого жуткого урода, на арене никого не наблюдалось. Хотя нет, вон, возле него какая-то мохнатая чертовка стояла, протягивая кофе взамен утраченного. Тот его принял, и спустя 3 секунды уже начал заливать Илью справками, только гуще и обильнее. Что это за безумие? Рявкнул мужчина, но ему ответом был лишь ставший совершенно хтоническим смех черта. Теперь удары штемпелем и обстрел справками чередовались с киданием золотыми унитазами, фантомами, к сожалению, ибо, ударившийся камень, они высекали сноп каменных обломков и исчезали. Пол, кстати, почти сразу зарастал и выравнивался. Илья крутился, вертелся и кувыркался, словно на тренировке. Ну такой, странный, в доспехах это было делать неприятно и неудобно. Во всяком случае, вот таких. Но, как гласит народная мудрость, жить захочешь, и не так раскорячишься. Изредка он покидывал зуб в черта, и заметил, тот стал взрываться уже на самих бумагах, словно барьер, прикрывавший эту тварь, исчез. Бумаги же замерзали и крошились. Вон, на пол постоянно труха летела. Заметив это, Илья перешел к новой тактике. Бегал по кругу, заставляя толстяка медленно ворочаться, и кидал зубы как можно более равномерно. Тот, как оказалось, голову почти не поворачивал, да и сам оказался медлительным. А чтобы ударить печатью или, там, метнуть золотой унитаз, ему требовалось видеть цель. В один момент мужчина решил попытать счастье и, находясь за спиной монстра, бросился в рукопашную, но тут же отлетел, отброшенный пущенными ветрами. Поэтому он продолжил закидывать зубами черта с дистанции, кроша его защитные бумажки. Сколько это длилось, сложно сказать, здесь время вообще не ощущалось, а призраков, которые его каким-то образом чувствовали, здесь не имелось и подсказать было некому. Но, так или иначе, Илья утомился весьма и весьма, а главное, непрерывно метая зубы, он неплохо так просадил свои запасы магической силы. Наконец раздался какой-то странный звук, треск, словно штаны по шву на заднице разошлись, и с этого черта осыпались бумажки, оставив в центре арены высокую и удивительно дохлую тварь. Ручки-ножки гнутся, просто захлебнутся, как пела одна певица, словно такое нелепое гигантское насекомое, что-то даже от паука было. И тут, словно почувствовав угрозу, Илья прыгнул вперед и вбок, уходя перекатом. А там, где он только что стоял, что-то с грохотом ударилось, словно палета с чем-то рухнула. Вон, купюры во все стороны полетели пачками. Почти сразу пришлось уворачиваться от унитаза. «Да когда же это кончится?» – воскликнул Илья. «Никогда!» – жизнерадостно воскликнул кто-то, а потом добавил. «А вообще, что ты имеешь в виду?» Новая форма монстра оказалась на редкость неприятной, в первую очередь быстрой. Он ловко крутился, часто метал всякое и даже уворачивался. Попасть в него зубом стало просто невозможно. Он словно бы чувствовал бросок и смещался магическим образом. Раз, и словно какая-то невидимая рука подвигала его. Стало потно и жарко. Илье казалось, что любая ошибка и конец. Поэтому он даже не пытался проверить возможность контактного боя. Слишком высоки казались риски. Прыжок, кувырок, перекат и бросок зуба под ноги, черту, взрыв, и тот пошатнулся, не успел уйти от подачи, так как она, видимо, летела не в него. Илья усмехнулся и начал накидывать, стараясь по старой традиции кулаки попасть не в противника, а рядом с ним. Раз за разом, летели брызги каменной крошки, грохали взрывы, весь пятачок в центре уже покрылся льдом, даже несмотря на то, что с этих камней всякое повреждение сходило быстро. Черт же чуть ли не брейк-данс танцевал, падал, много, и сам поскальзывался, и ударной волной взрывов его роняло. Вот и уворачивался там на карачках. В какой-то момент Илья чересчур увлекся и слишком приблизился, аж на 4 шага, и ничего, еще раз проверил, и снова ничего. Поэтому в следующий заход он внезапно рванул вперед, выхватывая клевец, и совершил им мощный удар в прыжке. Хрясь, и его оружие на всю глубину клинка уходит в череп этой твари, жизненно важных органов не задето. Прозвучал чей-то голос, выполняющий функцию диктора. Черт же, ударив его наотмашь, отбросил на несколько шагов, так и оставшись с клевцом в голове. Впрочем, Илья не растерялся и, не дожидаясь, пока этот монстр все же встанет, снова ринулся вперед, выхватывая Махайру, ну или Фалькату, как ее тоже называли. Рывок вперед, удар щитом по колену поднимающемуся чудовищу. Вой, видимо, больно прилетело, и почти сразу он начал рубить, отчаянно и самозабвенно. Благо, что этот тяжелый, несколько изогнутый тесак для таких функций подходил идеально. Удар, удар, удар, вой усиливался. Черт попытался снова отмахнуться, но вовремя подставленная Фальката, чуть не выбитая из рук, сумела отсечь кисть этого чудовища. Еще серия ударов, послышался какой-то хруст, и нога черта надломилась. Тварь же, опираясь на обрубок ноги и руки, выла, стоя на четвереньках и неловко пытаясь встать. И тут Илья заметил, что на его заднице все еще держится небольшая защита из пачки справок, вроде как случайно прилипших. Он усмехнулся и со всей дури вогнал клинок прямо по водоразделу, дабы отколупать и этот фрагмент брони. Послышался такой крик, что Илья чуть сознание не потерял, и на каменную плиту арены рухнул последний фрагмент защиты монстра, вырванный с фрагментами тела. Вон, весь кровитый в каких-то ошметках, а чуть погодя упал и черт. Его задницу больше ничто не прикрывало, а брать на себя какую-либо ответственность, по изначальной задумке Ильи, он не мог. Секунда, и чудовище развеялось дымом. Подняв клевец с копьем, Илья, пошатываясь, пошел к порталу, который вновь открылся. Ноги его едва держали, сказывалось и магическое истощение, и физическое. Шаг сквозь вязкий туман, и мужчина буквально вывалился на ту свежую полянку, окруженную руинами. Таможня дала добро, устало усмехнувшись, произнес Илья, глядя на этого черта за столом. Тот встал, мгновение, и его фигура оплыла, изменившись. Теперь он был таким крепким, суховатым гуманоидом с лысым черепом и щупальцами, торчащими вокруг рта, ну и руки с вот такими когтями на длинных сухих руках. Илья тяжело вздохнул и встал в боевую стойку, чуть присев на полусогнутых, прикрывшись щитом и приготовившись бить копьем. Да и спутники вон, изготовились к бою. «Не потребуется», — произнес довольно приятный баритон этого кальмара. «У тебя интересные фантазии. То, что это все не является твоими страхами, было понятно изначально. Шутник, ты бы еще голых девиц, изнывающих от страсти, вообразил. Дескать, боюсь-боюсь. А можно было? Можно. Но я бы их извратил. Буду знать. Я закрою эту аномалию, как вы ее называете, но выходы теперь тебе недоступны. Там будет взрыв. Сразу, как ты выйдешь. Достаточно сильный, чтобы тебя повредить. Ты еще слишком хрупкий. И какие варианты? Укажи место в радиусе суточного перехода от аномалии в любом из этих двух миров, куда тебя перенести. А что в том, другом мире, в который вы шли? Мы сюда случайно забрели. Ну так сходите, поглядите. Тебя же повеселили мои фантазии. Покажи по дружбе. По дружбе? Крайне удивленно спросил этот кальмар. Ну как, я повеселил тебя, ты меня. Этот, Илья махнул рукой, указывая назад, был потным и непростым испытанием, но интересным. Я такие люблю. А его уязвимое место, просто прекрасно. Кто мы после такого? Удивительная самоуверенность, покачал головой кальмар. Если я сам в себя не буду верить, то кто, кроме нас? Визави чуть помолчал, кивнул и сделал какой-то странный жест, после которого с одной стороны поляны словно гигантское окно появилось, открывая вид на довольно мрачные пейзажи. Черные камни, ручейки и выбросы лавы, вдали какие-то краснокожие чудища на любой вкус. Ад, этот мир нередко так и называют, но нет, просто мир. Там есть магия, намного больше, чем в том мире, откуда ты пришел. А воздух, я не задохнусь, немного другой состав атмосферы, но не задохнешься, хотя будет тяжело. А там, махнул головой Илья, тихо сейчас, кальмар сделал пас с рукой, и открылось второе окно, за которым было видно искрящую обстановку. Члены совета Зара, химеры Ану, маги какие-то. Илья скосился на свою команду. «Мы идти за тобой», — уверенно произнесла зомби-дева, как будто у нее был выбор. Остальные молча кивнули. Даже Лерик и призраки. «А там, в этом аду, аномалия находится в каком-то поселении?» — спросил мужчина у кальмара. «Уже нет, город уничтожен, но невдалеке есть поселение, а какие-нибудь надежные пещеры имеются, чтобы просто выспаться в безопасности?» «Конечно, там много пещер, тогда отправляем в ад», — излишне жизнерадостно произнес Илья. Кальмар кивнул, и свет погас, а мужчину скрутила сильная, жгучая боль. Часть 3, глава 1, дорога пакости. «Летайте вивернами, орды!» Стюардесса, пакет, наездник на виверне, игра Warcraft 3, глава 1. «Его точно нет в городе?» – переспросил Аратос. «Нет», – покачал головой старейшина Зара. Химеры облетели всю округу. В радиусе суточного перехода от аномалий нет никого с упорядоченным сознанием. От них не скрыться. Можно противостоять их давлению, но не скрыться. И что это значит? Что он либо погиб, либо вышел на той стороне. Какое-то безумие, – покачал головой советник Нихип. Как ученик любой ступени мог закрыть аномалию? Как он совершил большую часть того, что совершил, усмехнулся Аратос. Тот второй взрыв, если я правильно понимаю, убежище? Да, коротко кивнул старейшина Зара. Убежище? Ахнули многие гости из Нихип. Его больше нет, пожал плечами старейшина Зара. Впрочем, это не важно. И раньше толку от него не было никакого. Любую нежить они уничтожали, даже укротивших плоть, а магов укладывали в какое-то хранилище. Сначала живыми, но через пару недель душа их покидала. Мы туда гомункула отправили, который собрал сведения и при очередном открытии шлюза передал их нам. Ничего особенно интересного. Из ценностей только сырье для рея и оборудование для изготовления предметов из него. Но не сказать, чтобы запасы там оставались значимые. И все. Больше ничего. А древние? Они были там, их давно нет. Разве что тела, но это достоверно установить не удалось. Там всем управляли какие-то конструкты по явно сломавшейся программе. Мы, как маги, все одно договориться с ними не могли. В лучшем случае наш удел, их хранилище тел. Взятие же убежища штурмом привело бы к его самоуничтожению, не считая гибели массы магов и расхода совершенно невероятных ресурсов. Бред какой-то. Печать Орды была поставлена по моему приказу для того, чтобы закрыть к ним проход. Слишком многих мы потеряли, пытаясь договориться. А почему убежище взорвалось? Слушайте, ну это же Илья, хохотнул Фарим. Сломать печать, защищенную от разрушения, забить почти без магии всех трех смотрителей, причем дважды, одного и вообще, поймать и выбить им ворота дворца, теперь вот аномалию закрыл. Мне кажется, этот парень вообще не знает, что что-то сделать нельзя. Да, согласился с ним старейшина Зара. У Ильи очень интересный характер и взгляд на жизнь, совершенно нетипичный для синего таланта. Он просто идет и делает, ни страха, ни сомнений. «Побольше бы нам таких магов, мы можем как-то выяснить, выжил он или нет», — подался вперед советник Нихип. «Наверное, надо обратиться к сноходцам», — чуть помедлил Аратос. «Хотя это опасно, он непредсказуемо опасен во сне, не стоит», — улыбнулся старейшина Зара. «У меня есть кое-какие контакты на той стороне, я уже с ними связался, довольно скоро будет ответ». Контакты, удивились все присутствующие. «Аномалии представляют угрозу и проблему не только для нас, закрыть их можем только мы, обитатели того мира, к счастью, не в состоянии выстоять перед хранителями, чтобы не только их закрыть, но и даже пройти, и без нас им эти аномалии не закрыть. А как же вторжение? А высшее существо? Там семь высших, и далеко не всем идеи Харлама были по душе. Несколько мгновений, и свет не загорелся, лишь повеяло жаром, таким сухим, пропеченным воздухом, который там, в Зара, не ощущался и днем на солнцепеке, словно где-то рядом работала чудовищная духовка. Ух, выдохнул Илья, которого при этом не слабо так крючило. Волны тепла растекались по телу, и оно все болело. Впрочем, сознание он не потерял. Опять много слишком получил? Да, отозвался призрак. Ты сейчас ученик 12-й ступени. Так там у печати я стал 6-й. Потом во дворце еще одну ступень взял. И еще одну, гоняя чертей. Значит, я был 8-й. Мне что, сразу 4 накинули? Многое оттянули мы, виновато произнес Лярик. Сколько смогли? Опасались, что ты умрешь от перегрузки. Взяли, что смогли, тихо произнесла зомби-дева, куда более связно и мелодично, чем раньше. «Ты уже способности восстановила, я могу лечить, слабо, мало», произнесла та, которая была чуть покрупнее. Лакса такая, словно только получила, и в качестве доказательства коснулась Ильи рукой. Стало сразу сильно легче. Она немного лечит, немного снимает боль и облегчает разного рода страдания. «Ты знаешь, как ее развивать?» «В памяти тела осталось, ясно. А ты?» – спросил мужчина у второй зомби-девицы. «Нет, пока не могу, но уже близка. Так а почему я ничего не вижу?» «Ауры слетели. Такое бывает даже при переходах порталами, поэтому опытные маги предпочитают пользоваться амулетами», – пояснил один из призраков. Секунд 30 Илья молчал, собираясь с мыслями. Наложил на себя дух ары дыхания эра. Стало сильно легче. А главное, отступили эти давящая духота и жара, буквально сводящие с ума. Поглядел на своих зомби, тяжело вздохнул, и наложил дыхание эра и на них. Все же тела у них были не костяные, а потому такое влияние местного пекла вряд ли шло им на пользу. «Достаем кольца и приступаем к приему пищи», – буркнул он. Зомби охотно подчинились. Сам же он задумался. Вокруг проступали контуры пещеры, если не считать жар, нормальной пещеры. Хотя в глаза бросалось полное отсутствие всякой органики. Ни плесени, ни мха, ни насекомых, ничего. Секунд через 5 все три призрака отправились на разведку. По его приказу. Вот чего-чего, а самому лазить по этим катакомбам он хотел меньше всего. Ад надо же и угораздило его. Впрочем, там, возле Зара, все выглядело совсем плохо. Что хотела вся эта толпа, он не знал и знать не хотел, предполагая, по его душу они пришли. А чем больше мужчина узнавал тот мир, тем меньше хотел в нем оставаться. Слишком много всякого говна он умудрился хлебнуть. Сначала стриптиз-бар с жертвоприношениями, потом этот придурок во сне, и наконец оно, одно говно за другим, без просветов и зазора. Была бы его воля, домой бы вернулся. Только как, в глубине души он чувствовал, что еще пожалеет о выборе, и зря он вообще отправился в эту духовку, но умом понимал, тут его не знают, не ищут и вообще можно перевести дух, просто посидеть, подумать, выспаться, наконец, по-человечески. Уход сюда давал ему самое ценное, время, а то что-то он последнее время бежал как умалишенный, и вон сколько ошибок наделал, чисто, прошелестел голос призрака, вырывая Илью из задумчивости. Пещера шагов 300 длиной, 9 коротких слепых рукавов по 20-40 шагов, идет, постоянно изгибаясь. Чем глубже в нее, тем жарче. Мы во втором рукаве от входа, а снаружи что? Каменистое плато почти до горизонта. Рядом с нами развалины каких-то построек, сильно разрушенные, 2 лавовых озера и прочие местные пейзажи. На другой стороне плато виден большой, хорошо укрепленный город и ущелье. Что-то поблизости опасное есть. «Поблизости, нет, ты», — указал пальцем Илья в самого бесполезного призрака, который обычно меньше всего ценного говорил, «встань у входа и карауль, не хочу, чтобы нас застали со спущенными штанами, в камень только спрячься», — добавил тот призрак, что явно разбирался в магии, «не болтайся в проходе, могут приметить», — тот охотно удалился. «Слушайте, а вы говорили, что она», — указал мужчина на одну из зомби-девиц, «адепт». «Я ученик 12-й ступени, а сколько их нужно, чтобы стать адептом? Нужен следующий этап инициации печати. Ее обычно проводят на 10-й ступени ученика, то есть я правильно понимаю, сколько бы я ни развивался, без этой инициации так и останусь учеником». «Да, а что дает переход? Печать качественно меняется. Адепт 5-й ступени может иметь вдвое больше лакса, чем ученик 15-й, и развивать их сильнее, шире и гибче. То, что ты сотворил с зубом Тиамат, конечно, удивительно, но это скорее неожиданный поворот. Видимо, неучтенная лазейка, которая, в общем-то, никому была не нужна. Эту лаксу обычно берут только как вспомогательный инструмент мастера или даже магистры. Я что, сломал систему? Фыркнул Илья. Скажем так, это наращивание массы вообще не было предусмотрено. Тем более, взрыв. Да и не нужно никому, для этих целей есть лакса куда интереснее. Вежливо ответил призрак, например, их десятки, и все в этом плане лучше. Если бы ты выбрал слезу Орды и правильно ее развивал, то уже сейчас был бы чертовски опасен в дистанционном бою. А с моей версией зуба разве нет? Ну так с магами тебе лучше в дистанционные бои не вступать. Даже с учениками, которые имеют правильный набор лакса и толковое их развитие. Шансов у тебя нет. Зуб у тебя получился не безинтересный, но не более того. Хотя ты себя не кори, Вариантов ты все равно не имел. Его обычная стратегия развития для тебя в сложившейся обстановке попросту бесполезна.